вы первый, кто видит мои записки спустя 4000 лет после их создания. Однако берегитесь, не стоит раздуваться от гордости за первенство в открытии тайны этого иксианского хранилища. Обнаружив и прочитав записки, вы испытаете боль. У меня было всего несколько озарений, позволивших мне изредка заглядывать во тьму будущего через 4000 лет. Эти прозрения убедили меня, что Золотой Путь продолжается и будет продолжаться. Поэтому я не уверен, что мои записки будут очень важны для людей вашего времени. Я твердо знаю только одно. Мои записки канули в небытие, и сведения о событиях, о которых я рассказываю, будут до неузнаваемости искажены преданиями и историческими хрониками. Могу заверить вас, что прозрение будущего весьма скучное занятие. Даже если вас почитают за Бога, каковым я определенно был, то и в этом бесконечная скука. Мне не раз приходило в голову, что священная скука есть достаточное основание для изобретения свободы воли. Надпись на воротах хранилища в Дар-эс-Балате. Я Дункан Айдахо. Это было единственное, что он хотел знать наверняка. Ему не нравились объяснения тлейлоксианцев и их россказни. Но делать нечего, тлейлоксианцев всегда боялись. Им не доверяли и их боялись. Они доставили его на эту планету в маленьком челноке гильдии на рассвете, когда зеленый венец солнца только что засветился на горизонте. Зайдя на посадку, звездолёт нырнул в глубокую темную тень. Космопорт не был похож ни на что, виденное Дунканом прежде. Взлетная полоса была больше и окружена странными зданиями. «Вы уверены, что это дюна?» – спросил он. «Это Аракис», – поправил сопровождавший Айдахо тлейлоксианец. В запертой машине Дункана привезли в какой-то дом, в городе, название которого «Он», сопровождавший называл, произнося «Н» в нос. Комната, где его оставили, имела площадь не более 3 метров и представляла собой куб с голыми стенами. В помещении не было светильников, но оно было залито теплым желтоватым светом. «Яг-Хола», — сказал он себе. Это было потрясение, но в этот факт ему придется поверить. Сознание того, что он жив, несмотря на то, что умер много столетий назад, было само по себе большим испытанием. Трелоксианцы взяли клетки его мертвой плоти и вырастили существо в одном из своих чанов. Эти клетки начали размножаться и превратились в существо, имеющее его нынешнее тело, в котором сам Айдахо поначалу чувствовал себя чужаком. Он опустил взгляд и принялся рассматривать свое тело. Оно было одето в темно-коричневые брюки и куртку из грубой ткани, которая раздражала кожу. На ногах были обуты простые сандалии. Вот и все, чем они снабдили его, кроме тела, разумеется. Такая бережливость могла многое сказать об истинном тлейлоксианском характере. В помещении отсутствовала какая бы то ни была мебель. В стене была единственная дверь без ручки. Айдахо внимательно оглядел потолок, стены и дверь. Взгляду было не за что зацепиться, однако Дункана не покидало ощущение, что за ним внимательно наблюдают. «За вами придут женщины из Императорской гвардии», — сказали ему на прощание сопровождающие и ушли, издевательски посмеиваясь. «Женщины из Императорской гвардии?» Тлейлоксианский эскорт испытывал прямо-таки садистское наслаждение от своей способности изменять черты лица. Никогда не знаешь, на кого станет похожа в следующую минуту эта образина, настолько пластичной и текуча была их плоть. Проклятые мордоплясы! Они знали о нем все, знали, конечно, и о его отвращении к людям, меняющим свою форму. Можно ли доверять чему бы то ни было, если это исходит от мордоплясов? Очень и очень немногому. Можно ли верить тому, что они говорят? Моё имя. Я знаю моё имя». Кроме того, у него есть память. Они шокировали Дункана, наделив его прежней памятью. Вообще, Гхола не должны обладать способностью знать о своей исходной идентичности, но для него тлейлаксианцы сделали исключение и заставили его поверить в истинность памяти, потому что он понял, что именно они сделали. Он знал, что вначале был лишь полностью сформированный Гхола, взрослый человек, точнее, его плоть, лишённая имени и памяти. Палимпсест, на котором тлейлаксианцы могли написать всё, что им заблагорассудится. «Ты Гхола», — сказали они ему. Это и было его единственным именем на протяжении очень долгого времени. С Гхола обращались как с послушным ребёнком, обучая его убивать определённого человека. Человека, как две капли воды, похожего на Пауля Мат-Диба, которого Айдаха обожал и которому служил верой и правдой. Сходство было настолько велико, что Дункан решил, что это тоже Гхола. Но откуда тлейлаксианцы могли взять клетки Муаддиба? В клетках Айдаха было что-то, что не давало ему бунтовать против Атрейдисов. Он помнил, как стоял с ножом в руке против копии Муаддиба, который смотрел на него с выражением гнева и страха. Память вливалась в сознание мощным потоком. Он помнил Гхолы и помнил Дункана Айдаха. «Я Дункан Айдаха, оруженосец Атрейдисов!» Стоя посреди жёлтой комнаты, Дункан начал вспоминать. «Я погиб, защищая Пауля и его мать в Сиетче, расположенном в недрах песков Дюны. Я вернулся на эту планету, но Дюны больше нет. Теперь это всего-навсего Арракис». Он читал усечённую историю Дюны, которой снабдили его тлейлаксианцы, но не поверил ни единому слову. «Более 35 столетий! Кто поверит, что живая плоть может существовать столь долгий срок?» Но на Тлейлаксу всё возможно. Пришлось довериться собственным чувствам. «Вас было очень много», — сказал ему инструктор. «Сколько?» «Это тебе расскажет Господь Лето». «Господь Лето?» История Тлейлакса утверждает, что господин Лето II – это внук того самого Лето, которому Айдаха служил с фанатичной преданностью. Однако этот второй Лето стал таким странным созданием, что Дункан так и не смог понять природу его трансформации. Как может человек постепенно превратиться в песчаного червя? Как может мыслящее существо жить более 3000 лет? Даже самые сумасшедшие дозы гериатрической пряности не могут обеспечить такого долголетия. Лето II. Бог-император? Нет, нельзя верить в эти тлейлаксианские небылицы. Айдаха вспомнил этого странного ребёнка. Хотя нет, ведь это были близнецы. Лето и Ганима. Дети Чани, умершие во время родов. Релаксианская история утверждает, что Ганима умерла, прожив срок нормальной человеческой жизни, но бог-император Лето продолжал жить и жить и жить. «Лето – тиран», – сказал инструктор. «Он приказал нам изготовить тебя в наших бродильных чанах и прислать ему для несения службы. Мы понятия не имеем, что случилось с твоими предшественниками». «И вот я здесь». Айдаха ещё раз оглядел голые стены и потолок. Послышался приглушённый звук голосов, и он взглянул на дверь. Голоса по-прежнему звучали глухо, но один из них, несомненно, принадлежал женщине. «Женщина императорской гвардии?» Дверь беззвучно открылась внутрь, и в помещение вошли две женщины. Первое, что привлекло внимание Айдаха, было то, что одна из женщин была в маске. На её голову был накинут капюшон из тонкой ткани. Она могла свободно видеть всё, что происходит вокруг, сквозь эту ткань, но её лицо не мог разглядеть никто, даже пользуясь самыми совершенными оптическими приборами. Сам этот капюшон был красноречивым свидетельством того, что иксианцы или их наследники всё ещё живы и работают, не покладая рук на благо Империи. Женщины были одеты в форменные комбинезоны тёмно-синего цвета. На груди у обеих были значки. «Ястреб Атрейдисов на красном поле». Айдахо внимательно рассматривал женщин, пока они закрывали дверь. Женщина в маске отличалась плотным телосложением, вся её фигура дышала мощью. Она передвигалась с обманчивой неуверенностью человека, посвятившего жизнь физическому усовершенствованию. Вторая женщина на фоне первой выглядела хрупкой и тонкокостной. На лице с высокими скулами выделялись миндалевидные глаза. На поясе женщин висели вложенные в ножны кинжалы, которыми они без сомнения мастерски владели. Стройная женщина заговорила. «Меня зовут Люли. Пусть я буду первой, кто назовёт вас полковником. Моя спутница должна остаться безымянной. Так приказал наш господин Лето. Вы можете называть её другом». «Полковник?» – переспросил Айдахо, не веря своим ушам. «Господин Лето пожелал, чтобы вы командовали его императорской гвардией», – ответила Люли. «Вот как. Но давайте сначала поговорим с ним об этом». «О, нет!» – возразила потрясённая Люли. «Господин Лето примет вас в нужное время, но сейчас он желает, чтобы мы позаботились о вашем удобстве и радости». «И я должен вам беспрекословно подчиниться?» В ответ Люли лишь озадаченно покачала головой. «Я раб?» Люли успокоилась и улыбнулась. «Ни в коем случае. Дело в том, что у господина Лето очень много дел и забот, которые требуют его личного внимания. Для вас он выделил подходящее для себя время. Он послал нас, потому что беспокоится за судьбу своего Дункана Айдахо. Вы слишком долго были в руках грязных тлелоксианцев». «Грязных тлелоксианцев», – подумал он. В этом отношении, по крайней мере, ничего не изменилось. Однако одно место в объяснении Люли его сильно беспокоило. «Его Дункан Айдахо? Разве вы не воин Атрейдисов?» – ответила Люли вопросом на вопрос. Она попала в точку. Айдахо кивнул и покосился в сторону женщины в маске. «Почему у вас закрыто лицо?» «Никто не должен знать, что я служу господину Лето», — ответила женщина. У неё было мягкое, приятное контральто, но Айдахо решил, что и это результат действия хитроумного капюшона. «Тогда зачем вы здесь?» «Господин Лето доверил мне определить, не испортили ли вас грязные тлелоксианцы». В горле у Айдахо внезапно пересохло. Эта мысль несколько раз приходила ему в голову ещё на борту транспорта гильдии. Если они смогли натаскать его на убийство дорогого друга, то кто знает, что ещё могли они вложить в душу в возрождённой плоти. «Я вижу, что вы думали об этом», – проницательно заметила женщина в маске. «Вы ментат?» – спросил Дункан. «О нет», – живо вмешалась в разговор Люли. «Господин Лето не разрешает воспитывать ментатов». Айдахо посмотрел на Люли, потом снова обратил свой взор на женщину в маске. «Никаких ментатов». Тлелоксианская история умалчивает об этом интересном факте. Но почему Лето запрещает подготовку ментатов? Несомненно, человеческий ум, подготовленный для выполнения логических и вычислительных операций, всё ещё нужен и наверняка пользовался бы спросом. Тлелоксианцы заверили его, что Великое Соглашение всё ещё сохраняет силу, и производство мыслящих машин считается святотатством. Но эти женщины наверняка знают, что Атрейдисы всегда использовали ментатов. «Как вы считаете?» – заговорила женщина в маске. «Испортили ли грязные тлелоксианцы вашу психику?» «Я не думаю». «Но вы в этом не уверены?» «Нет». «Не бойтесь, полковник Айдахо», — сказала женщина. «У нас есть способы выяснить это и устранить последствия, если они имеют место. Однажды грязные тлелоксианцы попробовали сыграть с нами такую шутку, но дорого заплатили за свою ошибку». «Ваши слова вселяют в меня уверенность. Не направил ли господин Лето мне какое-либо послание?» На этот вопрос ответила Люли. «Он велел заверить вас в том, что он любит вас, как всегда любили вас все Атрейдисы». Люли пришла от своих слов в благоговейный трепет. Айдахо слегка расслабился. Как старый служака Атрейдисов, великолепно подготовленный оруженосец, он использовал эту встречу для того, чтобы без труда выяснить для себя несколько вопросов. Эти две женщины были отлично натасканы, буквально выдрессированы для несения службы беспрекословного подчинения. Если для того, чтобы замаскировать личности женщины, потребовалось лишь надеть капюшон, то можно сказать, что в окружении Лиэта достаточно много женщин подобного телосложения. Всё это говорило о том, что самого Лиэта на каждом шагу подстерегают опасности, которые требуют мер предосторожности, системы шпионажа и большого арсенала вооружений. Люли испытующе взглянула на свою спутницу. «Что скажешь, друг?» «Его можно отправить в цитадель», — ответила женщина в маске. «Здесь мне не нравится, в этой комнате побывали тлейлоксианцы». «Я бы с удовольствием принял горячую ванну и переоделся», — сказала Айдаха. Люли продолжала смотреть на свою подругу. «Ты уверена?» «Мудрость господина не подлежит сомнению», — ответила женщина в маске. Айдаха не уловил признаков фанатизма в голосе друга, но уверился в цельности атрейдисов. Они бывали циничными и вероломными по отношению к чужакам и врагам, но к своим людям относились справедливо и сохраняли по отношению к ним верность слову. Превыше всего для атрейдисов была верность своим людям. «А я один из их людей», – подумал Айдаха. «Но что со мной случилось, что меня заменяют?» При этом он понимал, что эти две женщины не в состоянии ответить на подобный вопрос. На него ответит Лето. «Мы отправляемся?» – спросил он. «Я просто горю желанием смыть с себя тлейлоксианскую грязь». Люли ласково улыбнулась. «Пойдёмте, я сама вас искупаю».